Глава четвертая. Снег заглянул в комнату под вечер. Я валялся на койке. Если для этого роскошного лежбища подходило суровое армейское слово, и глядел в потолок. Вот уже сейчас, как за окном слышались голоса. Персонал базы возвращался. То ли по случаю перемирия все были в увольнении, то ли служба здесь всегда проходила в подобной вольной форме. Один раз в мою дверь постучали. Наверное, информация о новом пилоте уже просочилась. Я не ответил. Я размышлял, пытаясь понять, как же вырваться из нежданной ловушки. Врата оказались с норовом. Врата сами решали, пропускать человека из мира в мир или нет. Возможно, я просто не владел имеющимися у всех навыками управления. А возможно, между переходами должно пройти какое-то время. Некое право на перемещение социально гарантируется, но не бесконтрольное же. Слабак я. Только и сумел, что от несчастных геометров удрать. А когда потребовалось действительно в чем-то разобраться... «Петр, спишь?» Было уже темно. В коридоре горел слабый свет. Силуэт снега выделялся темным пятном. Судя по голосу, он слегка поднабрался. «Нет, думаю». «Полезно», — согласился снег, входя. «Почему темно? Не разобрался с управлением?» Странное дело, но ночное небо здесь не пылало мириадами звезд. Пожалуй, оно было не богаче земного. Или тень занимала не только ядро. От этой мысли делалось не по себе. Или что-то заслоняло звездный свет, то ли пыльная атмосфера, то ли не менее пыльный космос. «Да нет, просто не хочется света». «Бывает», — снег сочувственно вздохнул. Поставил что-то на стол. Хихикнул. «Я тебе притащил пожрать. Уж извини, не ресторанная, из нашей столовой. Такие приключения были, растерял пакеты. Жаль, конечно. Фаршированная рыбка». Я молчал. «А вот коньяк сберег», — похвастался снег. «Дай», — неожиданно для себя попросил я. Нащупал бутылку, глотнул. Ну и гадость. Хотя что я понимаю в крепких напитках? Может, Данилов сейчас бы причмокивал, таращил глаза и восторгался. «Коньяк дерьмовый», — самокритично признал снег. «Местного хорошего не осталось. Растения все время мутируют, чахнут. А привозной уж больно дорог». «Привозной?» «А откуда привозят? И как?» «Да отовсюду, кораблями торговой лиги». Настроение у меня мгновенно сменилось с тоскливого на восторженное. «Ну, конечно! Почему, очарованный вратами, я счел их единственным транспортным средством тени? А врата для людей, да и то не всегда. А грузы доставляют по-иному». «Моя планета не контактирует с торговой лигой», — сообщил я чистую правду. «Что она собой представляет?» «От лиги закрылись?» — снег слегка удивился. «Ну, у тебя и родина». «Лига — вольные торговцы. Ни к одной планете, по слухам, не привязаны». «Они принимают к себе чужаков?» Снег замолчал. «Принимают?» «Ты чего? Уже разочаровался в этом мире?» «Я и не очаровывался никогда». «Хм. Ну, Петр. А впрочем...» Выпивка явно нагнала на него меланхолию. «Может, ты и прав. Тоскливо все это. Я здесь 7 лет уже. То ли ему было не 20 с небольшим, как я подумал, то ли он начал воевать, еще будучи подростком. Галис, он, конечно, правильно говорит. Силовое решение не метод, только медленное выдавливание. Но они же 1000 лет зеленых давят. И еще 1000 будут». Он глотнул из бутылки и, не спрашивая, протянул ее мне. Я послушно приложился. На второй раз коньяк горло не обжег. Ох, видел бы меня сейчас дед. Методично, планомерно, их самих с планеты выкурят планомерно. Разведут болото, превратятся в жаб, станут икру метать. Хрипло рассмеявшись, снег с трагической откровенностью в голосе воскликнул. «Знаешь, чего я хотел? Вот когда сюда попал? Получить машину. Стать классным пилотом. И так зеленых прижарить, чтобы вмиг все во врата покидались. Чтобы потом идти по улице, нет, грудь не выпячивать и даже глаза опускать. А все мне улыбались. И каждый на планете знал, счастьем своим он мне обязан. Нет, не думай, я бы на дивидендах не почивал и сливки бы не снимал со своей славы. Нет, но пусть каждый бы знал, Мне он обязан. Мне. Он перевел дыхание. Жалобно спросил. Дурак, да? Нет, мальчишка просто. Ну-гу, мальчишка. Был. Лучше скажи, ты о чем мечтаешь? Не о том же? Я вздрогнул, как от удара. А может быть, снег прав? И наперекор всему, что я сам о себе думаю, только это играет роль. Потому и пошел, наперекор Данилову, наперекор своей стране, лишь бы оказаться единственно правым, спасителем мира. «Ага, молчишь», — удовлетворенно сказал снег. «Вот так-то». Мы сделали еще по глотку. Напьюсь. Точно напьюсь. «У вас разрешено пить в любое время?» — спросил я. «А если тревога?» «Не накаркай. Будет тревога, протрезвеем, не сомневайся». «Угу, видал я таких героев». «Хорошо, хоть в этом порядок был. Вмиг вылетали из училища». «Нет, Петр, если захочешь уйти, я тебе только удачи пожелаю», — с чувством сказал снег. «Не знаю уж, чем тебя торговая лига привлекла. Тоже ведь по-своему недоумки. С тенью бороться». «Что?» «А вот то. Видать, у вас потому их и не взлюбили. Революционеры. Смех один. Интересно, конечно». Его слова заглушил гул. Низкий, отозвавшийся по всему телу. «Накаркал, блин!» — завопил снег. «Эх, черт, только разговор!» Гул замер где-то на самой границе слышимого. Снег стоял, сжимая бутылку. Потом бережно опустил ее на стол, буркнул. «После вылета расслабимся». Голос его был абсолютно трезвым. Впрочем, и у меня не осталось ни следа от опьянения. Как это можно было сделать, ума не приложу. Но, наверное, на всей базе подгулявшие пилоты сейчас приходили в себя. «Тебе машину дали?» — спросил снег. «Да». «Тогда бежим». Слова Галлиса о двух минутах сами собой всплыли в сознании. Я вскочил. Снег схватил меня за руку, поволок за собой, безошибочно ориентируясь в темноте. Пинком распахнул дверь. По коридору бежали люди. Кто в форме, кто в гражданской одежде, а кто и в одном белье. В основном молодые мужчины. Впрочем, одна девушка среди них тоже оказалась. Она на миг остановилась возле меня, перевела дыхание. Ох, не от бега она такая запыхавшаяся и раскрасневшаяся. «Новичок? С почином!» Потом оборвал ее снег. И мы влились в струящийся по лестнице поток. Как много, оказывается, успело войти в казарму, пока я предавался самоуничижению. Меня несколько раз толкнули. Потом я уже и сам распихивал людей локтями. На спуск ушло секунд 20, но мне показалось, что я безнадежно опаздываю к машине. Окутавшее людей напряжение, тяжелое и неприятное, словно запах пота, давило на нервы. «Двигайся скорее!» Снег кинулся в темноту. К своему ангару, очевидно. Я замешкался, пытаясь сориентироваться. Никаких фонарей не было, только свет из окон. База, казавшаяся так удобно спланированной, в сумерках обрела новые измерения. «Где твоя дельта?» Давишняя девушка схватила меня за локоть. Она улыбалась, приплясывая на месте. «А, новичок?» «В ангаре с новыми машинами». «Туда!» Я побежал. Оставалось надеяться, что уж она-то не напутала. Ангар возник неожиданно, словно выплыл из темноты. «Тревога!» — крикнул я. Двери разошлись. Тот. Внутри, по крайней мере, был свет. Ряды неподвижных дельт казались такими же взбудораженными, как и люди. Может быть, я уже сам себя накручивал, но мне показалось, что машина открыла кабину, прежде чем я выкрикнул «гость». Толчок, убирающийся трап, вложил меня в кресло. И сразу же мир изменился. Я слился с дельтой воедино. Пространство вокруг пылало. Дельты взмывали одна за другой, с кошачьей грацией проносясь в открытые двери ангаров. Над базой полыхало полотнище света, защита. Перед взлетающими машинами на миг открывались проходы. Я насчитал 47 дельт. Точнее, не насчитал, просто узнал их количество, едва задался таким вопросом. «Петр?» «Снег?» «Мы на прямом канале. Следуй за мной». Одна из дельт покачивалась в воздухе, ожидая. Ее окраска была неуловимо иной. Рецепторы моей машины подсказывали, где находится снег. «Петр, ты уложился в хронометраж?» «Галлис, жду задания». Пауза. «Следуй за снегом. А ты... не хотел я тебя выпускать. Патрулируй свою зону. Границу не пересекать». «Слушаюсь», — выпалил снег. И сразу же без перехода. «Петр, тебе везет. Если капитан выпускает нас в полет, значит дело серьезное. Давай вали за мной». Его дельта рванулась в небо. Я потянулся вслед и почувствовал, как мир плывет. Земля падает вниз, мелькают стены ангара. Машина прошла в дверь в притирочку, словно красуясь перед оставшимися дельтами. Возможно, так оно и было. Небо. Бескрайнее небо. Я вдруг понял, как скучал по нему. Короткий посадочный этап челнока, он никогда не мог дать ощущения полета. Дергание по курсу не более того. Полет пассажирам — это вообще несравнимо. Как же мне хотелось летать по-настоящему. Чувствовать штурвал. Ну ладно, пусть тут нет никакого штурвала. Чувствовать саму машину, силу двигателей, рев разрываемого воздуха, свободу маневра. Это совсем не походило на то слияние, что я однажды испытал с кораблем геометров. Там роль зрителя, может быть, командира. Здесь скорее ощущение наездника, оседлавшего застоявшегося боевого коня. Вроде бы и конь вышкален, и желания почти одни и те же — мчаться вперед в безумии схватки. А все равно, каждое движение дается преодолением чужой воли, послушной, но характерной. «Не отставай, Петр!» Мы прошли над городом. Город на глазах затихал, гасли огни, исчезали с улиц люди. Легкое усилие позволяло увидеть любую сцену вблизи, ясно и отчетливо. Стадион с толпой зрителей, валящих в какие-то подземные бункеры. Команды разбегались по своим норам. Надо же, это то самое нелепое соревнование по выкладыванию фигур, что я видел по экрану утром. Над зданиями расцветают энергетические зонтики. Город то ли к бомбардировке готовился, то ли просто маскировался. На улицах разбегающиеся фигуры, перевернутые столики открытого ресторанчика. Пожилая женщина хватает каких-то бегущих детей и затаскивает в свою дверь под вспыхивающую защиту. «Фронт рядом», — сухо сказал Снег. «Выброс мутагена накрывает город максимум за 15-20 минут. Не успеешь укрыться — сам станешь зелененьким. А машины гражданской обороны будут только через полчаса. Они базируются за горами, там безопаснее». Город исчезал. Мы делали разворот к грязевому морю. Я проводил его взглядом и сказал: «Жаль». «Не понял, Петр?» «Жаль, что я там не побывал». «Эй, с таким настроением?» «Извини». Я замолчал. Мы приближались к границе. Никаких карт в привычном понимании не было. Да и незачем мне теперь смотреть на карты. С помощью дельты я видел все вокруг на протяжении сотен километров. Машина сама выделяла необходимые объекты. Вот и линия фронта, пылающая синяя черта, тянущаяся по болотной тине. «Наша зона». Дельта снега качнулась и повисла неподвижно. Я заставил себя повторить маневр, давя и в себе, и в машине жажду движения. «Задача — не допустить прорыва врага за линию размежевания», — отчеканил снег. «Пересекут черту, бей всеми силами». «Ясно. А если не пересекут?» «Тогда стисни зубы», — помолчав, ответил он. Мы парили в одиночестве, примерно на 2-километровой высоте. Остальные машины были где-то далеко, прикрывали свои участки границы. «Как надоело», — прошептал снег. «И уйти сил нет, словно предательство. И терпеть». Я осторожно повел дельту вниз, завис над болотом, вгляделся в бурую жижу. Снег молча наблюдал за моими маневрами. Тина кишела жизнью. Она покрывала не только поверхность, уходила вниз на десятки, сотни метров, цеплялась за дно. В переплетении нитей и жгутов скользили какие-то тени. Крошечные оранжевые рачки, напуганные зависшей машиной, суетливо разбегались с поверхности, ныряли в гущу. Копошились комки бесцветных, словно из пещер выползших червей. Ползали по грязи прозрачные студенистые твари, плоские и гибкие.